Казанско-Богородицкий монастырь. Одной из важнейших православных святынь Казани и всей России является монастырь, имеющий богатую историю и огромное духовное и культурное значение. Эта обитель тесно связана с легендарной казанской иконой Божией Матери, ставшей символом веры, национального единства и духовного возрождения не только для Татарстана, но и для всей страны. История монастыря берет свое начало в конце XVI века, после обретения казанской иконы Божией Матери. По преданию, в июле 1579 года в Казани произошел разрушительный пожар, который стер с лица земли значительную часть деревянных построек города. В то время девятилетней девочке Матроне, дочери стрелецкого сотника, во сне явилась сама Божия Матерь и указала место, где была спрятана икона. Среди пепла и обугленных руин был обнаружен нетронутый огнем образ Богоматери, который стал чудотворным и обрел великую духовную силу. Вскоре на этом месте возвели женский монастырь, ставший центром православия в регионе и одним из ключевых духовных центров России. Изначально монастырь представлял собой деревянный комплекс, который постепенно расширялся и укреплялся. В XVII веке началось строительство каменных зданий, что свидетельствовало о растущем значении обители. В 1629 году монастырь преобразовали в мужской, а позже он получил статус архиерейского, что подчеркивало его особое место в церковной иерархии. В XVIII и XIX веках ансамбль монастыря значительно расширился. Были возведены собор, братские корпуса, кельи для монахов, хозяйственные постройки и учебные помещения. Монастырь стал важным местом паломничества. Сюда стекались верующие со всех уголков России, чтобы поклониться казанской иконе и найти духовное утешение. Центром монастыря как в архитектурном, так и в духовном плане является собор казанской иконы Божией Матери, построенный в 1820-х годах по проекту архитектора Петра Яковлевича Пятницкого. Собор выполнен в стиле строгого классицизма, подчеркивающего торжественность и величие храма. Его фасад украшен мощными портиками с колоннами, а над центральной частью возвышается выразительный купол, видимый издалека. Внутреннее убранство собора поражает великолепием. Здесь сохранился иконостас, выполненный в лучших традициях академической живописи, фрески и лепнина, создающие атмосферу духовного возвышения и умиротворения. Несмотря на разрушения и утраты, произошедшие в советский период, часть интерьеров была бережно восстановлена в ходе реставрационных работ. Советская эпоха стала суровым испытанием для монастыря. В 1930-х годах его закрыли, а здание использовали под архивы, склады и административные учреждения. Возрождение монастыря началось в конце XX века, когда в России возродилась религиозная жизнь после распада Советского Союза. В 1990-х годах монастырь вернули Русской Православной Церкви, и началась масштабная реставрация исторических зданий. Особое значение имело возвращение в 2005 году, в год тысячелетия Казани, списка казанской иконы Божией Матери, привезенного из Ватикана по инициативе папы Иоанна Павла II. Этот список разместили в восстановленном соборе, и он стал духовным центром для тысяч паломников и верующих. Сегодня Казанско-Богородицкий монастырь вновь является действующим духовным центром, принимающим паломников и туристов. На его территории находится духовная семинария, где готовят священнослужителей и богословов. В монастыре регулярно проводятся богослужения, особенно торжественные в дни памяти Казанской иконы, 21 июля и 4 ноября. В эти даты проходят крестные ходы, праздничные службы и культурные мероприятия, собирающий тысячи верующих со всей России. Территория монастыря ухоженная и благоустроена. Здесь можно увидеть красивые сады, восстановленные исторические здания и памятники. С южной стороны открывается живописный вид на историческую часть Казани, а улица Большая Красная, ведущая к монастырю, считается одной из старейших и красивейших улиц города, сохранившей дух прошлых эпох. Казанско-Богородицкий монастырь занимает особое место в духовной и культурной жизни Татарстана и России. Он является не только религиозным памятником, но и живым символом исторической памяти, веры и национального единства, Монастырь продолжает служить местом молитвы, духовного возрождения и культурного наследия, объединяя поколения и сохраняя традиции, которые оказали влияние на судьбы всего российского государства. Таким образом, Казанско-Богородицкий монастырь — это не просто архитектурный комплекс или музей, а живая хроника татарстанской земли, отражающая глубокие исторические события, духовные поиски и культурные достижения. В стенах этого здания отражены отголоски чудес и перипетий, они пропитаны верой и надеждой, которые все еще служат источником вдохновения и сплочения для людей в пестром по национальным и религиозным особенностям социуме Казани и за ее пределами в России. Казанская икона Божией Матери, хранившаяся в монастыре, загадочным образом исчезла в 1904 году. Ее похищение до сих пор остается нераскрытой тайной. Тем не менее, были созданы многочисленные списки и копии иконы, которые продолжают почитаться верующими.